Негнущиеся ноги перенесли меня через двор, к избе, потом в избу. Сестренки смотрели молча и так, словно в первый раз видели. Верно, мать рассказала. Младшие поняли только, что басни им теперь не дождаться, и берестяных кукол чинить будет некому. Зато Белёне обещан был праздник. Сияло ровно кто загодя песочком начистил. А над их головами на гладких бревнах стены на деревянных гвоздях висел дедушкин славный подарок — мой лук. «Вот девку вашу стрелять мастерицу я сам первый взял бы». Давно произнесенные слова отдались так ясно, что я едва не оглянулась, ища говорившего. «Славомир! Славомир и варяги!» Братья, названные друг другу и всем, кто в отроках перемается и в дружину войдет. Вот, стало быть, какое решение с лета крепло во мне, чтобы отлиться в ясную мысль только теперь. Молчан подвывал и скребся за дверью. Мать проследила мой взгляд. «Доченька», — сказала она и опустилась на лавку, прижимая руку ко рту. Я не ответила. Я притащила кузов и раскрыла сундук, где зачем-то копила приданое, вязаное, тканое, шитое. Сундук был устроен по веске, кадушкой. Не пропадет и в пожаре. Повалил на бок да выкатил, а хоть бы и пропал. Я безжалостно выкидывала на пол добро и, наконец, вытащила два узорчатых платья. Остального не жалко, но с ними хоть режь разлучиться я не могла. Я их шила с мечтой показаться тому, кого я всегда ждала. Званка Соболек, выговорить-то смех. Когда платья спрятались в кузовке, Белёна тоже что-то почуяла и взвизгнула, подхватываясь на резвые ножки. «Вот батюшке расскажу». «А была ведь и ласковой, и любопытной», — подумала я устала. «Была ведь?» «Сиди», — приказала я ей. Не особенно громко, но ее приморозило к лавке. «Умненькая, она еще смекнет свою выгоду и вдоволь пороется в сундуке. Но это после. Теперь пускай посидит смирно, да помолчит хотя бы со страху». А кто-то другой во мне продолжал трезво наблюдать со стороны, и вот что удивительно. Сколько уже раз я мнила себе крик и плач, через которые надо будет ступить, а то и погоню, и как без затей все совершилось, когда срок наступил. У меня хватило рассудка удивиться и ошалело подумать, а точно ли надеялся дядька сбыть меня за Соболька? Может, на то и расчет был, что из рода уйду? Я собиралась как на охоту. Вся разница — два платья на дне кузовка. Да мать не остерегала уходить далеко, а младшие не упрашивали принести из леса белочку. И еще не поздно было остаться. Или правда, что ли, наведаться в чащу, побродить денек-два и назад, к Собольку? Мать смотрела на меня молча, беспомощно обмякнув на лавке. Наверное, тоже толком не верила, что я ухожу насовсем. Из рода навек, за край, откуда не возвращаются. Глаза видели, а сердце не понимало. Беспутное, а все же дитё. Как оторвать от себя? Как навсегда отпустить? А не отпустить как? В первый раз я не спрашивала позволения. Я была еще здесь, но уже шагнула из круга, где властно ее матери слово. И печной огонь меня больше не грел. Без меня он не погаснет. Все это чувствовали. Я взяла своего бога и посадила под плетеную крышку. Уже одетая в меховых штанах, с луком у левого бедра и с кузовом за спиной, я наклонилась к матери и обняла. «Белёна у тебя теперь старшая». Вот когда она, вскочив, всплеснула руками, заплакала, и я незыблемо поняла, что никуда не уйду, не смогу бросить ее. и соболек показался не столь уж немилым. Подумаешь, злая береза, чего не взбредет заждавшейся дуре. Мать подхватила кругленький лубяной короб с пирожками, высыпала их румяное в тряпицу, стала завязывать неверными противящимися руками. Дитятку для дальней дороги. Значит, уйду. Я расцеловала сестренок всех четырех, и даже Белена смотрела снизу вверх испуганно и чуть ли не виновата. Ничего, к завтраму позабудет. Куда побежать, если не на дедушкину могилу? Кому другому поплакаться, у кого еще совета спросить? Буевище было устроено опричь жилья, нарочно в таком месте, чтобы вела тропка и к нам, и к кузнецу, и к иной дальней родне. Когда садились здесь жить, нарочно сговаривались, где станет первая почитаемая могила. Сам пращур назначил сынам, где ставить погребальный костер, где сыпать курган. Пока нет могилы, не знают люди земли, и земля не знает людей. Я долго сидела в холодном снегу среди голых рябин. Летом все по-другому. Летом вокруг звенит веселая жизнь, и мстится, мертвые чутко дремлют в земле, и сквозь дрему улыбаются отзвуку праздника. Что там зимой, когда спят крепким сном лешие, болотники и полевики? Наверное, мертвые тоже пробудятся ближе к весне, когда во всех дворах загорится высоко наваленная солома, обогреет слетевшиеся тени. Рядом с дедушкой лежал и отец, но отца я помнила плохо и думала, что скажет дедушка, услыхав, как я сама отреклась от печного огня. Из рода извергнулась. Отзовется ли? Пожелает ли признать внучку любимую? Шепчущая поземка бежала по моим сапогам. Снежинки застревали в меху, ложились на сдобные щеки несъеденных пирожков. Мертвые любят, когда живые веселятся, едят и пьют у могил. Но я в этот раз не могла куска откусить и мыслила. Оттолкнул дедушка, осерчал, отвернулся и замело тропинку домой. Совсем замело, больше не отыскать. Лечь бы тут, да замерзнуть. В баснях такие вот девки, отчаявшись, гибли, всеми покинуты. Нет уж, не будет, как в басне. Я от рода отказывалась, или род от меня, как тогда перед варягами. Я кривым сучком была, или все дерево криво росло. Я поднялась, глянула на низкое солнце. Четыре морских перехода, сколько это, если пешком? Солнце опускалось за море. Мы думали, раньше там мертвые жили, за морем. Я видела берестяной лист, разрисованный мстевоем для дядьки. Два веских охотника, отчаянные ребята, видели Нета Дун в прошлом году. Своим путешествием они хвастались до сих пор. Молчан заранее поджимал переднюю лапу, готовясь оберегать ее в далеком пути. Он не предаст. Пустится со мной за край света и будет идти, пока не сотрет лап до костей, пока не надсадит верного сердца, утонув в зыбучем снегу. Да и в Нета Дуне как еще примут? Суров воевода. Скажет, только пса не хватало. Я опустилась на корточки. Хромой волкодав ткнулся носом мне в щеку и зажмурил глаза. «Не ходил бы, молчанушка!» Давясь слезами, попросила я шепотом. «Я вернусь за тобой, на корабле приплыву». Он понял меня и поверил. Он все понимал и всегда верил мне. Я кое-как поднялась и пошла прочь, не смея повернуть головы. Я знала, молчан не сводил с меня глаз. Лыжи размеренным шорохом несли по ровному полю, и в то же время как будто вниз с немыслимой кручи. Воет в ушах, летят за спину кусты и деревья, а сердце мрет ужасом и ощущением то ли падения, то ли полета, и не остановиться, не повернуть, не повременить. Не могу лучше сказать. Возле самого леса я все-таки оглянулась. Молчан несся по моему следу, пластаясь над снегом, выдергивая себя из пухлых сугробов. И столько обреченной, отчаянной мощи было в каждом его скачке. Водилась у нас с Молчаном такая забава. Я бежала, он догонял, опрокидывал, мы боролись. Может, он и теперь хотел убедить меня и себя, что все было игрой. Вот налетел, взметнулся в прыжке, я не стала противиться. Молчан мигом сбил меня с ног, вдавил в снег, притворно зарычал и вдруг заскулил, заплакал, тоненько, жалобно, как больной щенок, которого я когда-то выпаивала молоком и баюкала, нося по двору на руках. Я встала, стащила шапку и отряхнулась. «Иди, дом береги», — ровным голосом сказала я Молчану. И чего мне это стоило, ведала только злая береза, все еще смотревшая на нас издалека. Молчан поглядел мне в глаза, опустил хвост и голову и на трех лапах заковылял прочь. Все прежнее кончилось безвозвратно. Меня ждал неведомый грозный мир за пределами рода и неведомая страшная жизнь. Для нее следовало умереть и родиться вновь, подобно младенцу, зареванным, одиноким и голым.